Андрей Кузнецов, врач-психотерапевт, психиатр, сексолог с 35-летним стажем, эксперт журнала «Психологи», соавтор телеграм-канала «Лев и Курочка». Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Страх. Первое, что бросается в глаза. Страх, который излучает каждый новый пациент, пришедший с этой проблемой. И в самом деле, есть из-за чего нервничать, когда член не стоит. Само мужское естество противится такой мысли. А вдруг у меня не встанет? И ведь не встает. Или падает в самый неподходящий момент. Как после этого ей смотреть в глаза? Даже после ее фразы «Ничего страшного, давай попробуем еще разок», мысль «А вдруг у меня не встанет?» никуда не девается. С похожей историей в моей сексологической практике приходится сталкиваться нередко. Многие мужчины готовы мириться с разными физическими недугами и недомоганиями, только бы не идти к врачу. Но стоит им столкнуться с этим, сильное беспокойство гонит к специалисту. Со страхом в глазах они задают вопрос: «А что со мной не так? Как такое вообще могло со мной произойти?» Действительно, что с ними не так? Молодые, здоровые, успешные, умные. Давайте разберемся в этом вопросе. Сразу оговорим. Нарушение эрекции, или, как говорят врачи, эректильная дисфункция, может возникать по многим причинам. Часть из них биологического происхождения. Эндокринные, сосудистые, неврологические и прочие заболевания, на фоне которых уже вторично развивается сексопатологическая симптоматика. Однако мы рассмотрим только психогенный, в переводе с латыни психического происхождения, вариант «стосен», который получил в иностранной литературе определение «fear of sexual failure». Развивается он чаще у лиц молодого возраста, не отягощенных хроническими недугами. Основной симптом стосен — тревога и страх невозможности выполнить полноценный половой акт. В первую очередь это касается нарушения эрекции. Смотрите, сколько вариантов описывают сексологи. Гипоэрекция — слабая. Анэрекция — отсутствующая. Неустойчивая, ундулирующая, волнообразная эрекция. Также существует вариант, при котором возникает преждевременная эякуляция. Да-да, это история про тех, кого так неуважительно именуют скорострелы. У них эякуляция наступает в течение первой минуты с момента введения нефритового стержня в драгоценные врата. Обычно хозяйке врат это не очень нравится. Можно ей только посочувствовать. Давайте вернемся к мужским страхам. Представим себе такую пленительную картину. Партнерша хочет и готова, а в голове мужчины творится ад. При этом физически организм полностью готов к действиям. Но горе от ума портит всю малину. Возникает нарушение регуляции важной сексуальной функции. Результат печалит всех участников потенциально увлекательного и приятного процесса. Тревога, однажды появившись, только разрастается, превращается в устойчивый страх, а в запущенных случаях доходит даже до полного избегания полового акта. Как говорится, здравствуй, коитофобия. Коитофобия — страх полового акта. Представьте, как страшно с этим жить. А ведь этот стосен может развиться в любом возрасте, порой еще до начала половой жизни. А ее современные молодые люди начинают довольно рано и имеют шанс возникнуть у любого мужчины, имеющего многолетний, вполне успешный сексуальный опыт. Давайте проследим, что влияет на сексуальные функции, эрекция и эякуляция, мужчины. Что эти самые мужчины о сексе знают? Откуда они берут информацию? Легко представить, что будущие мужчины знакомятся с понятием секс уже в школьном возрасте. Нетрудно также догадаться, что главную роль в этом играют не родители или учителя, а порно. Запросы на тему порно в популярных поисковиках исчисляются миллиардами в месяц, а количество роликов, размещенных на специализированных сайтах, составляет миллионы. И вот формируется странная, а местами даже опасная для здоровья картина. Сказки порноиндустрии формируют у зрителей искаженные представления о сексе. Для несведущих юношей и девушек они становятся нормой, а это уже серьезная проблема. Имея нереалистичные представления об интимных отношениях, влюбленные парочки превращаются в заложников своих же ожиданий. Здесь и возникает риск потерпеть неудачу в первом сексуальном опыте. Пример первый. У меня был секс с настоящим человеком. Эта фраза из когда-то популярной молодежной песни о первом сексе не случайно вынесена в название истории. Сексуальная жизнь у подростков начинается с мастурбации. Все легко и просто. Включил порно, возбудился от картинки, подвигал правой-левой и готово. Вреда от этого не будет, да и надо ж как-то сбрасывать волну подростковой сексуальной энергии. С виртуальными партнершами у юношей все складывается просто и приятно. Но когда-то же, по закону с 18 лет, надо начинать заниматься сексом и с настоящим человеком. Только все оказывается не так легко. И вот вам первый пример. За помощью обратился молодой парень с проявлениями стосн. Жалобы касались как эрекции, так и эякуляции. Первая была неустойчивой, а второй попросту не было. Парень был в ужасе. Первая попытка заняться сексом с подружкой закончилась провалом. По его словам, до первого секса встречались они недолго. Как-то все легко складывалось, были общие интересы, возрастала взаимная симпатия. Объятия и поцелуи приносили удовольствие. Все шло к тому, что они окажутся в постели. И этот день настал. Герой запомнил его надолго. Волнение перед первым проникновением в партнершу сказалось на крепости его жезла. Он был как-то не того, мягковат. А попытка пойти дальше привела к полному исчезновению той самой крепости, того самого жезла. Партнерша попыталась простимулировать его фаллос, но безуспешно. Самооценка вместе с фаллосом рухнула ниже плинтуса, а подружка подлила масло в огонь, сказав с обидой: «Значит, ты меня не любишь». И разверзлась земля, и провалился он в тартарары. Но одумался и решил с этим справиться, уж больно ему девушка нравилась. Куда он отправился за помощью? К врачу? Как бы не так, в интернет. Нашел информацию, что сожрать перед сексом, накачался химией и понеслась. Половой акт длился полтора часа, и результата ему не принес. Да, у девицы все получилось и довольно быстро, но вот у него проблемы продолжились. Достигнуть кульминации он не смог и сдался. Самооценка провалилась в черную дыру. Девушка смотрела на него, как на маньяка. Перспективы продолжения этих отношений устремились в ту же черную дыру. Парень снова полез в интернет, теперь уже искать врача. Нашел уролога-андролога и направил стопы в клинику. После тщательной диагностики получил вердикт врача. «Проблема у тебя в голове. Ступай лучше к психотерапевту». И вот он на пороге моего кабинета. Со страхом в глазах. Как у всех. Что так мешало ему нормально совершить половой акт? Это в первую очередь ожидания, которые сформировались в результате увлечения порно. Приступая к реализации своего первого реального сексуального опыта, он думал, что все произойдет, как в порносказке. Его член сразу встанет, будет стоять крепко, долго, и что партнерша будет биться в экстазе и не раз, что закончится все для него так же ярко, как во время привычной мастурбации под порно. Каждое его иррациональное убеждение пришлось выявлять и исправлять, а реалистичный сценарий секса — тренировать. Ну а потом, естественно, проверять на практике. Постепенно парню удалось наладить сексуальные отношения, все были довольны. Это пример так называемого манифестного варианта стосн, при котором ожидания мужчины от первого полового акта сталкиваются с реальностью. Первая неудача приводит к формированию тревоги и страха повторной неудачи. Страх провала только усугубляет положение и приводит к формированию тревожного цикла, когда каждая следующая провальная попытка еще сильнее снижает веру в свои возможности. А это снижает вероятность успеха в сексе. Подобное состояние обязательно нуждается в коррекции. Ну ладно, не будем все валить на порно. Есть ведь и другие причины. Обратили внимание на реакцию партнерши? «Ты меня не любишь. Ты сексуальный маньяк». Мало того, что парень сам себя загнал в жесткие рамки ожиданий, так еще и поведение девушки усугубило ситуацию. А могла ли она отреагировать по-другому? Конечно, могла. А должна была? Конечно, не должна. Не стоит забывать, что у нее самой были ожидания, Да-да, она тоже смотрела порно. И тоже волновалась. Ведь это был и для нее первый сексуальный опыт. Разочарование, которое она испытала, было ничуть не меньше, чем у партнера. А первая мысль, которая в тот момент пришла ей в голову, «Со мной что-то не так, у него на меня не встает». Так уж устроены люди. Многие в момент триумфа считают, что это в первую очередь их заслуга, а в момент неудачи склонны винить других. Девушка не смогла избежать этой реакции и сгоряча обвинила партнера в нелюбви. Потом, конечно же, она пожалела об этом, но недаром существует пословица «Слово не воробей, вылетит, не поймаешь». Важно обратить внимание на один момент. Заметная часть женщин склонна рассматривать эрекцию как сексуальное проявление чувств партнера, его любви. Трудно им в этом отказать, правда? Возникает силлогизм. Мужчина меня любит, значит, у него должна быть эрекция. Если ее нет, значит, нет и любви. Как вам такое? В нашем примере последствия этой установки пришлось разъяснять не только молодому человеку, но и его партнерше. Ведь исправить эту ситуацию можно только вдвоем. Почему? Да потому что в сексе участвует двое, как минимум. И для получения удовольствия от интимных отношений нужно иметь общие реалистичные установки, а не искаженные ожидания. Обращаю ваше внимание на то, что мужчине, столкнувшемуся с стосом, крайне важны полное понимание и поддержка дамы. Почему? Напомнить, куда улетела самооценка паренька? Вот-вот. Чрезвычайно далеко, глубоко. А самооценка партнерши? По тому же адресу. Сразу становится ясно, возвращать ее нужно обоим, сразу, вместе. Подводим итог этой истории. Что привело к первому провалу? Нереалистичное ожидание у партнеров, исходно заниженная самооценка у обоих партнеров, исходно повышенный тревожный фон молодого человека, естественная, ситуационная, первый в жизни секс с настоящим человеком, тревога, с которой они оба не справились. Что привело к повторению фиаско? Отсутствие информации о возможных причинах нарушения эрекции, в частности, остосом, неадекватное самолечение, недостаток понимания и поддержки со стороны партнерши, отсутствие открытой и доверительной коммуникации в паре. Есть и другой вариант развития стосом. Если начало половой жизни мужчины протекает достаточно гладко, без осечек, то это не гарантирует ему спокойной жизни в дальнейшем. Что же может являться причиной возникновения стосом в будущем? В первую очередь стресс. И это не то, что происходит с мужчиной, а то, как он, несчастный, на все это реагирует. Ведь в самом деле, ну у кого в жизни не было разлада, конфликта в семье, трудностей на работе, невосполнимых потерь и прочих неприятностей? И реакция на них влияет на организм, в частности, на половую функцию. Что же мы видим? Часть мужчин так реагирует на сложности в обычной жизни, что создает себе сложности в интимной. Секс — лучшее лекарство от стресса, но выходит не для всех. Может быть, они сами не ведают, что творят, но факт остается фактом. Часть мужчин готова пожертвовать сексом. И ладно бы только своим. Мы же не забыли, что в сексе участвует еще и партнерша. Значит, будет страдать и она. Впрочем, давайте не будем предаваться грусти, а рассмотрим еще один пример проявления стосом. Пример второй. «Прости, любимая, так получилось». Начнем издалека, с 80-х годов прошлого века. Для многих наших слушателей это доисторические времена. Нет мобильных телефонов, соцсетей и мемов. Минуточку, мемы уже были. В начале 80-х по всем двум каналам советского телевидения часто показывали мультфильм «Очень синяя борода». Сюжет — вечная тема отношений мужчины и женщины. В мультфильме главный герой «Синяя борода», убивая очередную жену, произносил: «Прости, любимая, так получилось». И знаете, однозначно признать его злодеем не так-то просто. Ведь причины, по которым он так поступил, были неуважение, насилие и неверность со стороны его избранниц. Наш новый герой, подобно персонажу мульта, в сложный для себя момент невольно повторил мемную фразу. Он вошел в кабинет, сел на краешек кресла и произнес: «Никогда бы не подумал, что это со мной случится. Свою историю успешного человека начал издалека. Получил хорошее образование, удачно женился, завел детей, основал бизнес, все шло хорошо. Но в один не совсем прекрасный момент на него обрушилась череда жизненных неудач. С головой погрузившись в решение проблем, он почувствовал, что не справляется. Ему казалось, что происходит то, что не должно происходить. Проблем слишком много, решать их слишком сложно. Подобная оценка происходящего только ухудшала его настроение. Как следствие, избыток переживаний на фоне стресса сказался на самочувствии. И в один из вечеров, после того, как дети заснули, жена позвала его в спальню. Дальше все пошло не по плану. Жена вела себя ласково и нежно, никто никуда не спешил, оба знали точно, что гарантированно доставит удовольствие партнеру. Но он не встал. «Вообще», — сказал мой посетитель. «И что потом?» — спросил я. Я сказал: «Прости, любимая, так получилось». А она что ответила? Ответила, мол, не переживай, все в порядке, ты просто устал от этих стрессов. Вернемся к этому потом, тебе надо просто отдохнуть. А вас это успокоило? Ни разу, признался он. Разве такое можно воспринимать спокойно? Какой я мужчина, если у меня такое? Потом он рассказал, как готовился к следующей попытке. В день, когда они спланировали секс, герой старался меньше работать, приехал домой пораньше, погулял с семьей в соседнем парке, поужинал. Но, несмотря на это, в голове назойливой мухой вертелась мысль: а вдруг не получится? Он пытался отгонять ее, переключался на текущее занятие, но тщетно. В спальне жена предложила не спешить. Прелюдии были продолжительными и приятными. В какой-то момент наш герой почувствовал, что готов. Они приняли подходящую позу и приступили к действу. Но мысль о возможной неудаче не выходила из головы. Мужчина был так сильно сосредоточен на том, чтобы удержать эрекцию, так хотел доставить жене удовольствие, что каким-то непостижимым для него образом эрекция угасла. Жена снова ни словом его не упрекнула. Но это ему было и не нужно. Он сам себя уже мысленно ругал изо всех сил. Ночью спал плохо, все пытался придумать, что же делать. Наутро решил записаться к врачу. Обследование половой сферы не принесло результатов. Здоров! Врач сообщил, что есть всемирно известные, очень популярные лекарственные препараты, вызывающие эрекцию. Попьете месяц-другой, будет все получаться, успокоитесь, и потом попробуйте уже без лекарств. Эти речи несколько успокоили мужчину, и он, почти окрыленный, понесся в аптеку за заветным препаратом. Но внутри вертелась еще одна неприятная мысль. «Ну ладно, все получится. Но это же буду не я, а лекарство». Вечером он рассказал жене о результатах визита к врачу. Она тоже выразила сомнения в предложенном лечении, но была готова поддержать любое решение мужа. Я сидел на кровати и смотрел на таблетку, которую собирался выпить. Мне казалось, вот оно, решение. Но в то же время было ощущение, что все это неправильно. Я всю жизнь обходился без этого. Врачи сказали, что со здоровьем все в порядке. Так почему я должен пить лекарства, как будто я болен? Таблетка так и осталась лежать на тумбочке. Он уснул с мыслью разобраться в происходящем до конца. На следующий день мужчина был уже в моем кабинете. Я ему объяснил, что до 80% мужчин, находящихся в стрессе, не испытывает желания заниматься сексом. И никто не обязывает его исполнять супружеский долг в таких условиях. Я напомнил, что эволюционно так заложено. В опасной ситуации человек должен драться за свою жизнь или спасаться бегством. И спросил, может ли он представить себе, что в этот момент мужчина дерется или бегает с эрекцией, попутно пытаясь ввести свой член в партнершу. Пациент засмеялся, как-то не очень. Было видно, страха в его глазах уже нет. Тогда я его предупредил. Для того, чтобы подобное не повторялось, придется разбираться не с потенцией, а с отношением к стрессу. В дальнейшем на фоне психотерапии он осознал и изменил свое отношение к происходящему. Предупредил жену, что займутся сексом в момент, когда он будет ощущать, что это для него сейчас на первом месте. Она его поддержала. Нашего героя это еще больше успокоило и вдохновило. Через какое-то время я получил от него сообщение следующего содержания. Секс случился спонтанно, когда поехали на выходные за город с детьми. Здорово отдохнули. И вечером я почувствовал, что сейчас хочу секса больше всего на свете. Жена тут же отреагировала, и мы занялись этим прямо в ванной комнате. Все было классно. Мой парень стоял как в медовый месяц, ахаха. Теперь я уверен, что проблема решена. Спасибо, вы нам очень помогли. На этом примере мы убедились, как важно мужчине осознавать, что он автор своих реакций. И такие сложные рефлекторные акты, как эрекция и эякуляция, могут оказаться под гнетом иррациональных убеждений и негативных эмоций. А волшебные таблетки совсем не обязательны. Простите, таблетки. Так получилось. Это был пример постманифестного варианта Стоссен. Когда в сексуальной жизни все начинается хорошо, но однажды происходит психологический надлом, жертвой которого становится половая функция мужчины. Итак, мы убедились, что Стоссен может подстерегать мужской пол в любом возрасте с любыми исходными данными. Многое зависит от того, что человек думает о себе, партнерше и ситуации. Как думает, так и чувствует. Как чувствует, так и действует. Да-да, мы ничего не перепутали. Отсутствие эрекции или эякуляции — это действие. Порой эти действия направлены не на получение результата в виде оргазма партнеров, а на лишение себя удовольствия, как в предыдущем примере. Но на удивление случается и обратная ситуация, когда сексуальная дисфункция в первую очередь сказывается не на мужчине, а на его партнерше. Думаете, так не бывает? Тогда послушайте еще одну историю. Пример третий. «Мой муж сломался, почините!» В мой кабинет вошла супермодель, в прямом смысле этого слова. Стройная молодая девушка, ростом примерно 1,80 м, объемы 90-60-90, изящные руки, высокая грудь 4-го размера, восхитительный изгиб бедер, тонкие лодыжки, одежда исключительно из ЦУМа. Мечта любого мужчины. Что она здесь делает? Присела, огляделась. «Вас тут красиво, стильно», — сказала она. Потом добавила. «Мне помощь не нужна. Нужно мужа починить. Что-то у него сломалось». «А где ж тогда муж?» — спросил я. «Раз ему помощь нужна». «Он не хочет к вам идти». «А как же я ему тогда помогу?» Она на некоторое время задумалась и произнесла. «Тогда мне помогите разобраться, что с ним происходит. И что мне с этим делать?» «Хорошо». Она рассказала, что познакомилась с будущим мужем на престижном модном мероприятии. Он на тот момент встречался с другой, я тоже до этого была в отношениях, но закончились они быстро. Потом он нашел меня и стал очень красиво ухаживать. Правда, я знала, что у него кто-то есть, но он сказал, что это несерьезно, и он хочет с ней расстаться. Я поверила. Примерно через полгода стали жить вместе, поженились. Съездили в свадебное путешествие на Мальдивы. И вот она замужем уже 3 года, детей пока нет. Муж творческий человек, красивый, умный, добрый. При этом хорошо зарабатывает, так что ей самой работать не надо. В основном время проводит одна. Занимается своей внешностью, ходит на фитнес и к косметологу, правильно питается, читает всякие полезные книжки, встречается с подругами. А вечером всегда ждет мужа дома. Обязательно готовить что-то вкусное. Он у меня гурман. Потом пара смотрит какую-нибудь киношку, а перед сном занимается сексом. В сексе все хорошо. Удовольствие получают оба. У нас высокая сексуальная совместимость. При этом не чурается разнообразия, используют разные игрушки, реализуют взаимные фантазии. В общем, у пары все шло прекрасно первые 3 года. Но однажды что-то сломалось. Он пришел домой какой-то рассеянный, говорил немного отстраненно, как будто думал о чем-то своем. Когда легли в постель, я предложил ему секс. Он с сомнением посмотрел на меня и согласился. Тут она умолкла, пытаясь держать нахлынувшие эмоции. После паузы продолжила. У него не встал, хотя я очень старалась, делала все, что он любит. В итоге он меня оттолкнул и сказал: «Ну видишь, не выходит, зачем мучиться?» Он отвернулся, она заплакала. Ночью почти не спала, думала, что будет дальше. В ее воображении рисовались разные сценарии. Проснулась к обеду, был выходной, новый день встретил ее хмурой погодой и хмурым мужем на кухне. Он ковырял вчерашний салат и молчал. Все выходные они почти не разговаривали, секс никто никому не предлагал. Так прошла неделя-другая. Ее беспокойство только возрастало, ничего не менялось. Она день проводила в обычных делах. Он возвращался вечером, ужинали и ложились спать. Ей было даже страшно к нему прикасаться, боялась, что он ее опять оттолкнет. В конце концов ситуация стала казаться ей невыносимой. Посоветовавшись с подружками, она решила обратиться к семейному психотерапевту. А еще лучше, чтобы он был и сексологом. Так она нашла меня. И вот девушка произносит: «Мне помощь не нужна, нужно мужа починить, что-то у него сломалось». Я еще раз уточнил: «А вы предлагали мужу прийти ко мне?» «Предлагала, да только он буркнул: у меня проблем нет, тебе надо, ты иди». Ну, я и пошла. «И что же вы хотите?» «Хочу, чтобы у нас все было по-прежнему, чтобы вернулся чудесный секс». «А он?» «Вы же понимаете, для секса нужны двое. Вы-то здесь, но только одна». «И что же мне делать?» «Давайте подумаем, как сделать так, чтобы вы могли прийти на прием вдвоем». Продумали несколько вариантов, и она отправилась их реализовывать. Через неделю они сидели напротив меня, в разных углах дивана, не глядя друг на друга. В ее глазах таилась печаль, в его глазах сверкал вызов. Однако опыт мне подсказывал, что там, в глубине, за этим вызывающим блеском таится страх. Нужно было только его достать. Хирургу нужен скальпель, чтобы добраться до абсцесса. У психотерапевта для извлечения истинных эмоций свои инструменты. Вопросы. И мы приступили к беседе. Все таинство семейной психотерапии мы не будем описывать. Я ничего плохого делать ей не хочу, только секс лучше не начинать. Я боюсь, у меня с ней ничего не получится. Опачки! Перед нами стосн? Похоже. Но все равно ситуация странная, правда? Все остальные альфа-самцы, столкнувшись с epic fail, со всех ног бежали к врачам, рылись в интернете, а этот мужчина, причем явно не дурак, бездействует. Я предложил отложить семейную психотерапию до момента, когда будет ясно, что происходит с партнером. И оставил ему выбор. Пусть сам решает, как и каким образом действовать. Они ушли не в лучшем настроении. Так тоже бывает. Не всегда сеанс психотерапии приносит облегчение. Но наш герой в скором времени объявился. Первое, что он сказал: «Я понимаю, это моя проблема, но я не знаю, что мне делать». Я предложил ему рассказать свою версию происходящего. И выяснилось, что за 3 года отношений его любовный пыл поугас. «Любовь живет 3 года, верно?» — сказал он. «Какая чушь!» — ответил я. «Книжек начитались?» «Вроде того», — задумчиво ответил он и продолжил. «Мне стало скучно. Я человек творческий, очень активный, у меня много масштабных проектов. Постоянно нахожусь в обществе таких же креативных и деятельных. А с женой мне стало неинтересно. Да, все хорошо, даже очень, но нет новизны. А для меня это важно. Мне прям не по себе, когда нужно решать рутинные задачи. Я предпочитаю их кому-нибудь делегировать». «А секс с женой делегировать некому, правда?» — заметил я. «Он аж подскочил. Вот что значит хорошая психотерапевтическая интервенция. Что вы такое говорите? Это же измена!» «А что вы так отреагировали? Вас беспокоит измена жены?» «Нет, думаю, она мне не изменит». «Тогда кто?» «Вы?» Он слегка побледнел и вжался в диван. «Вы ужасный человек. Можете думать обо мне все, что угодно, но это моя работа — задавать вопросы. Главное — получить прекрасный результат, чтобы каждый в вашей семье был счастлив. Вместе или порознь, мне все равно». Он затих и сидел молча довольно долго. «Меня беспокоит измена. Вернее, не измена, а то, что я хочу изменить своей жене». «Значит, вы еще не успели изменить?» «Ну, как сказать? Секса с другой женщиной пока не было, но мы целовались, и мне это понравилось. Ей тоже, очень». «Новизна?» «Да». Осознание того, что он сделал чистосердечное признание в своем тайном желании, сильно подействовало на него. В уголках глаз заблестели слезы. Он глубоко вздохнул. «Вы знаете, мне даже стало легче, неожиданно». «Выходит, не зря пришел», — засмеялся я. «Выходит, не зря», — улыбаясь, повторил он за мной. Время встречи подходило к концу. «Мне надо прийти еще раз», — сказал он. «Welcome». Через некоторое время он написал мне, что хочет встретиться. В этот раз мужчина держался совсем по-другому. Уверенно сел на диван, закинул ногу на ногу, посмотрел с вызовом прямо в глаза. Когда я вопросительно поднял брови, он выпалил. «Я все решил». «И что же?» «Я проверил, как у меня с той женщиной, которую я хотел. Все прошло просто охренительно. Член стоял великолепно, был бешеный секс». «И?» «Я развожусь. Я понял, что моя любовь к жене закончилась, и мне нужно идти дальше». «Вас не смущает, что выглядит это как определенный паттерн поведения? 3 года поживу, потом найду следующую любовь. С очередной пассией еще 3 года поживу и найду новую, и так далее. Все верно?» «А что такого?» — с вызовом воскликнул он. «А если поставить себя на место каждой из них и подумать?» «Нечего тут думать. Это моя жизнь, и я хочу жить так, как я хочу». Кульминация встречи наступила. Дальше его интересовал только один вопрос. Как обставить разрыв отношений, чтобы это было не так болезненно? «Пожалуй, я пришлю жену к вам, если это поможет ей легче перенести развод», — сказал он на прощание. Она пришла. Много плакала. Спрашивала, как такое могло случиться. Сильно переживала за будущее. Ей казалось, что она не сможет пережить конец отношений. Тревога зашкаливала. И тут я вспомнил про книгу моей жены Елены Садовой «Тревога не то, чем кажется. 8 способов обрести мир с самим собой». В главе «Жизнь как кругосветное путешествие» у нее есть очень похожий пример того, как пережить любой жизненный кризис. Предложил девушке прочитать книгу, обратить особое внимание на этот пример и, выбрав дальнейший путь, продолжить свое путешествие по жизни. «Это все?» — спросит неравнодушный слушатель. «А что дальше? Она справилась? Как для нее все закончилось?» Она справилась. Но это уже другая история про другой синдром, синдром жертвы, выходящий за рамки нашей темы. А наш пример про сломавшегося мужа подошел к концу. В нем нарушение эрекции послужило для мужчины легитимным, законным способом продемонстрировать нежелание секса, инициировать семейный кризис и завершить отношения. А потом отправиться на новый виток своей сексуальной жизни. Чудесный или ужасный способ? Судите сами. Перейдем к выводам. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, СТОСН, это сложный по происхождению синдром. И хоть клинические проявления его видны, как говорится, невооруженным взглядом, но в глубине заложены сложные и разнообразные психологические механизмы. Сексуальная функция мужчины прямо или косвенно зависит от множества факторов. Вот наш условный хит-парад триггеров для первой осечки и развития СТОСН. Первое. Неадекватная оценка мужчины своих половых функций. А вдруг у меня не получится удовлетворить? А вдруг у меня не встанет? А вдруг опять слишком быстро кончу? Второе. Негативная оценка сексуальной партнершей качества секса. У тебя маленький, какой-то он у тебя вялый. А что ты такой скорострел? Маньяк, не умеешь остановиться, когда мне уже достаточно. Третье. Туда же относят и занятия сексом в несоответствующих условиях. Да-да, догинг или публичный секс — это не для всех. Кому-то обязательно нужно ночью, без света и под одеялом. Четвертое. И даже банальные физиологические колебания сексуальных функций, вызванные физическим и эмоциональным перенапряжением на фоне стресса. Пятое. Отдельно упомяну про употребление алкоголя. Не стоит забывать классическое выражение. Алкоголь усиливает желание, но уменьшает возможность. Шестое. Завершают наш хит-парад измены, случайный незащищенный секс с неприятным осложнением в виде заболеваний, передающихся половым путем, и страх заразить партнершу. Как правило, нет одной главной причины, и все хитросплетения психики, как невидимая часть айсберга, заметно превосходят видимую часть в формате конкретной сексуальной проблемы. Субъективный взгляд человека на самого себя часто только отягощает течение СТОСН. Особенно это характерно для людей с тревожно-мнительными чертами характера, склонных к избыточной рефлексии, проще говоря, самокопанию, и иррациональным страхам. Нарушение самооценки и самообвинения приводят к тому, что путь излечения становится долгим и извилистым. И если на этом пути мужчина добредает до врача-психотерапевта, сексолога, то уже хорошо, но доходят не все. Кто-то забивает на секс с реальной партнершей и погружается в мастурбацию. Ведь виртуальные порнодивы никогда не отказывают в сексе и готовы на все. Кто-то подсаживается на волшебные таблетки, носит их с собой, и только тогда чувствует себя настоящим мужчиной. Кто-то находит другую женщину и реализуется в сексе с ней. А при первых же проблемах вспархивает и перелетает на новый цветок. Вариантов много, а смысл один, и заключается он в мужской самооценке. Каждому важно ощущать себя настоящим мужчиной, а полноценный секс — один из главных инструментов для достижения этого чувства. И тогда неважно, сколько ты зарабатываешь, что умеешь, какой ты в общении с людьми, умеешь ли любить, заботиться, уважать. Главное, что член стоит. Что на это сказать? Пусть член стоит, когда от него это требуется. Пусть сексуальное здоровье станет вишенкой на торте, украшающей гармонично развитого, успешного мужчину, чего я всем слушателям и желаю. Ответы на главные вопросы. Что делать, если я столкнулся с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи? Для того, чтобы справиться с любой проблемой, человеку необходимы так называемые копинг-стратегии. Это действия, которые предпринимает человек, чтобы справиться со стрессом. Одним из основных вариантов копинга является получение полезной информации. Эта статья поможет вам сориентироваться в одной из самых неприятных сексуальных проблем современного мужчины. А при необходимости, без промедления, использовать другую копинг-стратегию — обращение за квалифицированной помощью. Как отличить психогенный стосн от органического заболевания половой сферы? Если у вас сохраняются спонтанные эрекции во сне, по утрам или в течение дня при сексуальных стимулах без полового акта, при просмотре порнографии с мастурбацией возникает и сохраняется полноценная эрекция и достигается оргазм с эякуляцией, то это, скорее всего, стосн. Что в таком случае предпринять? Лучшим вариантом будет обращение к врачу-психотерапевту-сексологу. Что, если у меня нарушена эрекция, а указанных ранее признаков нет? Прочие проблемы с эрекцией требуют более глубокого обследования и привлечения врачей иных специальностей. Будьте здоровы!